Глава 52. Селин. Звенит звонок, и я нехотя убираю блокнот обратно. У меня еще столько вопросов. Жаль, я не совсем понимаю, как правильно задавать их. Но ничего, главное, теперь есть тот, кто может ответить. Выбираюсь из своего укрытия и замечаю, что мой класс весь выходит на улицу. Что-то случилось? «Селин, вот ты где! Куда пропала?» Мора бежит ко мне, а за ней уверенно летит ее черный ворон. Мне кажется, или он стал больше. За подругой следует и остальная наша компания, но на их лицах я не вижу признаков обеспокоенности. Неужели они волновались? «Привет и прости. Мне нужно было решить одну проблему». «Решила?» — вдруг спрашивает Яромир, подходя ближе и пристально изучая меня. Осматривает прическу, руки, платье. «Да что он ищет?» «Не совсем, но я близка. А вы чего здесь?» Меняю тему, так как делиться своей тайной я точно не собираюсь. К тому же, судя по кулону, скоро все и так раскроется. Касаюсь рукой камня и ловлю странные взгляды. Яр почему-то улыбается, а вот Кайл, словно что-то поняв, вздыхает с облегчением. Но больше всего меня удивляют подружки. На их лицах всего на миг, но появляется недовольство. И почему все так реагируют на простое украшение? Или они в курсе? Вопросов вдруг становится еще на сотню больше. Дневник сказал, что охрана рядом. А может, это кто-то из друзей? Или все вместе? Увы, спросить напрямую это не могу. Буду странно выглядеть со стороны в случае, если все не так. Остается вести наблюдение и заниматься работой. А как вообще работает шпион? Вот бы вспомнить этот момент. Так, отвлекаемся и переходим к уроку. Вечер длинный, еще успею составить план. Идем на полигон. Сегодня наши хранители должны показать, как они могут владеть магией. Сама понимаешь, в классе это делать небезопасно, произносит Эльвинора, кивая на учителя, который уже здоровается с Гидеоном. А вот это плохо. Чую подставу. Тогда пойдемте. Раньше начнем, раньше закончим. Звенит звонок, и все ученики со своими питомцами выстраиваются в ряд, а учитель начинает речь. Цель сегодняшнего урока — понять, на каком уровне ваши хранители владеют магией. Ни для кого не секрет, что наши фамильяры — не просто некие образы, созданные магией. Это живые существа со своими мыслями, эмоциями и навыками. А какими, мы скоро узнаем. Первыми приглашаю тех, кто владеет магией воды. Зайдете в купол вместе со мной. Остальные ждите своей очереди. Если не успеем за сегодня, продолжим на следующем занятии. Учитель с частью учеников входят в купол, сотворенный принцем, а оставшиеся, рассевшись на траве, начинают наблюдать за происходящим. «Как думаешь, там опасно?» — спрашивает Мора, крутя головой. Я же поглядываю на Эльвинору, которая выходит вперед. Видимо, самая первая. Молодец. Ее змейка сползает с плеча и встает между хозяйкой и учителем. Миг. И эта кроха бьет довольно мощной струей по преподавателю. Если это и опасно, то только для профессора Фарида. Смеюсь, наблюдая за учителем, который явно не ожидал такого удара и сейчас очень эмоционально возмущается. «Думаешь, случайно?» — шепчет подружка, смеясь. Я уже хочу дать ответ, как вдруг змейка начинает бить по принцу. Тот аж подпрыгивает от неожиданности. Не знаю, но я тоже хочу туда. Думаю, моя камрия этому зазнайке принцу точно задаст жару. А тот чего это? Только мы страдаем на занятиях. Не успеваю договорить, как рядом появляется моя полосатая хранительница и, довольно усевшись около меня, начинает кивать. Такое она мне нравится больше. «Селина, ты не боишься за свою красотку? Говорят, хранитель принца — огромная змея, взгляд которой превращает в камень», — произносит Яромир, садясь рядом, а его питомец довольно ложится рядом с моей тигрицей. У них точно дружба. «Хоть змея, хоть волк или дракон, моя красотка всех уделает. Правда, Камри?» Обращаюсь к хранительнице, которая утвердительно кивает. И вот что интересно, тигр Яра тоже кивает и с каким-то обожанием смотрит на нее. Жаль, что они не могут стать парой, ведь я не с Яромиром. Хотя... Поглядываю на друга и думаю, а мы точно не знакомы. Что если Яр и есть мой напарник, а про невесту все соврал. Он ведь шпион, они всегда врут. А что? Красив, умен, силен, мне помогает. А вот это не по плану. Но, может, он не в курсе всего, или я не успела все сообщить. Селин, если хочешь что-то спросить, спрашивай. И нечего поедать меня задумчивым взглядом, — говорит друг, даже несмотря на меня. У него глаза на затылке. В любом случае, сейчас не время и не место задавать такие вопросы. Много ушей. Да и не скажет он при всех, что я тайный агент. Просто хотела спросить, ты помнишь про наш урок? Конечно. Могу даже сейчас проверить, насколько у тебя сильный дар и сколько все это займет времени. Думаю, будет лучше, если ты поешь, а то в прошлый раз все проспала. Это да, я проснулась голодная. А нам хватит времени? Спрашиваю и оглядываюсь. Конечно, это недолго, заявляет Яр, вставая. Я даже не успеваю ничего спросить, как он нагло усаживается позади меня, притягивает к себе и быстро сплетает наши пальцы. Теплая волна распространяется по телу, а перед глазами начинают мелькать яркие звездочки. «Селин?» — шепчет Яр на ушко, а по коже бегут мурашки. Вот ни на кого я так не реагирую, а тут даже тело вспыхивает. «Что это было?» «Быстрая проверка. Наша магия уже легко контактирует, и провести ее теперь не проблема. И у меня есть две новости — плохая и хорошая. С какой начать?» «Давай с хорошей», — шепчу, смотря на улыбающуюся Морок, которая прячет глаза. «Чего это она?» «А, точно, я же в объятиях друга. И он, кстати, не думает отпускать, а в мои руки и вовсе вцепился так, что не оторвешь. Он словно собственник, который не хочет отдавать свое. А я, к своему стыду, не хочу уходить. Неужели влюбилась?» «В тебе есть магия иллюзии. Поздравляю». «Это я и так знала. Ну да ладно. А какая плохая?» «Дар очень маленький. Твой предел — это примерно то, что мы пробовали в первое наше слияние. Цветок или яблоко», — говорит уверенно, а у меня щелкает в голове. Да он врет. Кайл еще до поступления в академию рассказал, что я спасла его, сотворив кучу стражников. И иллюзия на мне есть, а это точно не простой фокус с цветочком. Можно все списать на кулон, но мой дух во снах хоть прямо и не говорил, но нетрудно догадаться, что силы во мне больше. Итог? Яромир врет, но зачем? Второй вариант. Есть некий блок, и даже такой силач, как Яр, не может его обойти. И опять вопрос. Для чего это сделано и кем? И самое интересное — когда? В лесу разбойников я еще могла разгонять. А пока дошла до школы, забыла? Нет. Если бы ставили блок, я бы точно помнила. А значит, возвращаемся к первому варианту. Яр нагло врет. Ладно, я еще доберусь до истины, а пока подыграю. Значит, все пройдет быстро и не больно? Думаю, да. Если хочешь, можем начать сейчас же, все равно делать нечего. Надо же, какой прыткий. Ты так устал от меня, что хочешь поскорее избавиться? Смеюсь, разворачиваясь в крепких объятиях. «Глупости не говори, ты никогда мне не надоешь». «И да, ночное закрепление материала никто не отменял», — говорит Теша и склоняется к моему лицу, да так близко, что я чувствую его дыхание на коже и хочу поцеловать знакомые мягкие уста. Желание опять накрывает меня. «Жду тебя после 10. И прошу, приходи не в платье. Я уже устал снимать его с тебя». И делает такое наигранное страдальческое лицо, что я не могу не улыбнуться. «После таких слов и действий ты точно должен жениться на мне?» «Увы, Селин, он этого сделать не может, так как уже женат», — раздается уверенный голос Шариана, а мое сердце замирает. «Как женат? Когда?» Смотрю в испуганные глаза Яромира и понимаю, что это правда. «Но как же так? А невеста? А подруга, которую ты любил? Ты лгал?» Яр молчит и только гневно сверлит взглядом довольного дракона.